Правда, побездельничать волю им не дали. 6-го поутру затрезвонил городской телефон. Алексей сквозь сон услышал, как Лариса, сдержанно ругаясь и спотыкаясь о кошек, прошлепала в коридор. Ответила что-то сонным голосом, потом постучалась к нему. «Случилось что-нибудь?» — повернул он голову. «Это Федорчук, ну, наш знакомый лейтенант», — пояснила она. Алексей невольно приподнялся на локте. «И чего хочет?» «Я откуда знаю? Тебе звонят, ты разговаривай». «А почему не на мобильный?» «Говорит, твой не отвечает». Алексей взглянул на телефон и понял, что начисто о нем забыл, так что аккумулятор сел в мертвую. «Ладно, давай сюда этого Федорчука», — вздохнул он, и Лариса кинула в него трубкой. «Доброе утро!» «И вам того же», — отозвался лейтенант. «Тут дело такое. Алексей Иванович, наш профессор Преображенский, Тарнопольский, наверное», — машинально поправил тот. «Да я шуткую», — фыркнул подозрительно веселый с утра полицейский. «Короче, он о чем-то с вами потолковать хочет, а я ж не имею права без согласия личные данные разглашать. Запишите его телефончик. Если захотите, так позвоните. Вдруг что прояснится». «Хорошо», — ответил Алексей и показал жестом Ларисе, маячившей в дверях, мол, ручку дай или карандаш. «Диктуйте». «Да, записал». «Спасибо». «Да не за что. Если что узнаете, тоже звоните. А то мне эта ваша нехорошая квартирка просто покоя не дает. Сержант мой Семенов тоже извелся. Уже напридумывал какой-то чуши про параллельные измерения и барабашек. Совсем у молодого крыша набекрень. Вы бы знали, насколько мне эта квартира покоя не дает», — тяжело вздохнул Алексей. «С прошедшими вас и с наступающими». «Взаимно», — ответил Федорчук и отключился. Лариса уставилась на Алексея. «Ну, чего он хотел?» — любопытно спросила она, нагнувшись пониже. «Ларис, не нависай так надо мной», — попросил он. «Если ты так сделаешь, а я буду с просонок, то могу на автомате тебя отбросить, а это ничем хорошим для нас обоих не закончится». «Ладно, не буду». Девушка села рядом на пол. «Так чего хотел бравый Федорчук?» «Хотел не он, а профессор», — пояснил Алексей. «Поговорить со мной о чем-то. Телефон вон оставил». «Будешь звонить?» «Конечно. Мобильный только заряжу, не хочу твой домашний светить». Лариса огляделась. Нашла зарядку под стулом, воткнула в розетку и протянула шнур Алексею. «Втыкай и звони, а то я от любопытства помру». «Что, прям вот так?» Не приняв ванны и не выпив чашечки кофе, не удержался он. «Принимаешь, ты только душ, а кофе на дух не переносишь», — ответила она. «И не ерничай, у тебя все равно не получается. Звони давай, а то какавы с чаем не дам». Алексей тяжело вздохнул и покорился. «И громкую связь включи», — попросила Лариса. Он кивнул. «Доброе утро. Это Георгий Федорович?» «Алексей Серегин беспокоит, ваш сосед. Лейтенант Федорчук передал, что вы хотели о чем-то со мной переговорить». «Доброе утро», — задребезжал старческий тенорок. «Я уж и не ожидал, что вы перезвоните так скоро». «Да, все верно, молодой человек. Я желал бы обсудить с вами кое-что, но, боюсь, это не телефонный разговор». «Ах, не телефонный разговор?» — протянул Алексей. «Да-с. Не могли бы мы с вами встретиться с глазу на глаз, ну, хотя бы у меня?» Лариса отчаянно замотала головой. «К сожалению, с глазу на глаз не выйдет», — ответил он. «Вы видели, что я ограничен в передвижениях, поэтому без сопровождающей никуда выйти не в состоянии. А сюда, уж простите, вас пригласить не могу. Быть может, в каком-нибудь кафе? Там слишком шумно», — посетовал профессор. «Лучше все же у меня. Приходите вдвоем. Мы побеседуем, а девочки пока могут попить чаю и посплетничать о чем-нибудь. Как вам такой вариант?» Лариса покивала, и Алексей сказал. «Да, это подойдет. Когда вы хотите пересечься? Если вам удобно сегодня, то в любое время после полудня. Часа в два вас устроит?» «Вполне», — ответил он. «Тогда я жду вас с нетерпением», — воскликнул профессор. «Всего доброго». «И вам того же», — пробормотал Алексей, отложив мобильник, и посмотрел на Ларису. «Что это еще за тайны мадридского двора?» «Вот и выясним», — потерла она руки. «Серый, я давно хотела тебя спросить, да все к слову не приходилось. У тебя какое-нибудь оружие есть?» «Только нож. Влад подарил», — пояснил тот. «А если ты о стволе, так он табельный был. Я его сдал, когда комиссовался. Да и на кой он мне? Вдобавок, у меня же контузия. Кто мне справку выдаст хотя бы на хранение?» «Ладно, я тогда свой прихвачу», — совершенно серьезно ответила Лариса. Оценила выражение лица Алексея и засмеялась. «Да шучу я. Это зажигалка такая, в форме пистолета. Давай, вставай, я пойду завтра готовить». И она ушла, распевая во весь голос: «Тяжело в деревне без нагана, и с наганом тоже тяжело». «Чего еще я о ней не знаю?» — спросил Алексей у кошек. Кошки выразительно усмехнулись, потянулись и отправились на кухню. Увидев Ларису перед выходом в гости, Алексей чуть не выронил свою палку и невольно попятился. «Ты чего?» — спросила она, прихорашиваясь перед зеркалом. «Ты даже на работу так не одеваешься», — пробормотал он. «Ясное дело, зачем мне на работу наряжаться?» — резонно заметила Лариса. Подумала и выпустила из сложного узла волос длинную вьющуюся прядь. «А сегодня зачем?» «Захотелось», — ответила она и повернулась к нему лицом. Девушка была вроде бы не накрашена, но, учитывая то, что перед зеркалом она провела часа полтора, фарфоровым цветом лица и нежно-розовыми губами самого соблазнительного вида, она была обязана не только природе. В ушах у нее поблескивали маленькие серебряные сережки с золотистыми камушками, может, топазами, а может, еще какими-то. Либо это вовсе была бижутерия. Алексей абсолютно не разбирался в дамских украшениях. И благодаря этому, и еще почти незаметному макияжу, глаза Ларисы немного поменяли оттенок. Простенькая, с виду трикотажная серая, с едва заметной искрой платьица благопристойной длины, с этакой коротенькой штучкой поверх. Как ее? То ли фигаро, то ли болеро, Алексей не мог запомнить. Ну и тоненькая дубленка с отделкой из серебристого меха. С виду скромненько, но рядом с девушкой он почувствовал себя неотесанной деревенщиной в своих потертых джинсах и видавшей виды камуфляжной куртки, надетой прямо на футболку. «Мы с тобой очень забавно контрастируем», — сказала Лариса, подтянув его к зеркалу. «Только не делай угрюмую физиономию и не смотри этак вот из-под лобья, а то у тебя такой вид, будто ты сейчас зарычишь или кусаться начнешь. Вылитый Джек! А что ты носом шмыгаешь? Простыл?» «Нет, я это пытаюсь понять, чем от тебя пахнет», — пояснил он. «Чем-то безумно знакомым, но я не могу разобрать. Вроде бы лимон, а вроде бы что-то сладкое еще. И я точно этот запах помню с детства, если мне не мерещится». «Что за духи?» «Это не духи», — улыбнулась она. Это эфирное масло. Одна капля, и благоухаешь сутки. Никаким духам и не снилось. И тебе не мерещилось. Были когда-то то ли просто леденцы, то ли монпансье. Помнишь, в маленьких жестяных коробочках горошинки такие. С лимонным вкусом и таким вот запахом. Только меня на вкус пробовать не надо. Идиотская шутка. Буркнул Алексей и, сев на банкетку, сунул ноги в раздолбанные берцы. Обуться ему тоже было не так-то просто. И если летом проблема решалась легко, надел мокасины и пошел. То зимой было намного хуже. Нагнуться, чтобы завязать шнурки или застегнуть молнию. Не нагнешься. Вот и корячишься, как хочешь. И спасибо, если есть где присесть. Хорошо, Лариса отвернулась, застегивая короткие сапожки. Если она желала, то могла быть вполне деликатной. Правда, чаще всего она этого не хотела. «Готов?» — спросила она, дождалась кивка и взяла с тумбочки ключи. «Тогда идем. Как раз к двум доберемся. Дорожки по случаю выходных не чистят, как бы не увязнуть». Не увязли. Только вот редкие прохожие с недоумением поглядывали на странную парочку. Хорошо одетая, симпатичная девушка и угрюмого вида потрепанный верзила, на голову выше нее, крепко держащийся за девичье плечо. Может, думали, что это Лариса, перебравшего кавалера, домой тащит. «Елена Матвеевна, с прошедшими праздничками!» «Весело», — сказала Лариса соседке, вышедшей прогуляться. Погода стояла замечательная, не слишком морозная, солнечная. Снег сверкал так, что глазам было больно. «И вас также», — ответила та, — «и с наступающими. Рождество на носу забыли?» «Ой, правда». Лариса хотела всплеснуть руками, но вспомнила, что держит Алексея за пояс, как раненого бойца. Под снегом было скользко. «С этими праздниками уже не упомнишь, которое нынче число. Не забудь бы на работу выйти, и ладно. Елена Матвеевна, как там душок-то?» «Да вроде нету», — подумав, ответила та. «Может, выморозила? Ну, если это с чердака тянуло. Хоть там и обыскали все. Да мало ли перекрытий, крыса куда угодно заберется. Будем надеяться, что по весне не запахнет снова». — серьезно сказала девушка. — Серый, который час? — Половина, — ответил тот. — А, ну, мы раненько. — А что, опять полиция приедет? — слова охотливо спросила Наталья Семеновна, соседкина подружка. — Да нет, что вы, просто хозяин квартиры, которая смежная с Лешкиной, хочет о чем-то с ним поговорить. — Бесхитростно, — ответила Лариса. «А вы его знаете? Старенький такой профессор, Георгий Федорович Тарнопольский, да, Серый?» Старушки переглянулись. «Жорку-то?» — презрительно произнесла Наталья Семеновна. «Еще б не знать! Профессор кислых щей выискался!» «Не понял», — нахмурился Алексей, поудобнее перехватив Ларису. От нее так вкусно пахло на морозе этим ее эфирным маслом, что хотелось надышаться впрок. Он вполне представительно выглядит. «Хай!» — махнула рукой Наталья Семеновна, подстелила газетку и села на лавочку. «Мало ли, кто как выглядит. Ты вот, с виду бандит бандитом, а такой парнишка хороший. А Лариса вроде щебетушка-хохотушка, а на самом деле...» «Не смущайте меня», — серьезно попросила девушка. И Алексей невольно покосился на нее. На тонком лице появилось странное, холодное выражение, и снова он почувствовал под рукой щетинящийся загривок, как тогда в магазине. «Ладно, ладно, прости старуху», — вздохнула та. «В общем, Жорку мы с Ленкой давно-давно знаем. Вот как заселились. Это сколько нам тогда было-то, а, Ленк?» «Дай бог памяти. Я с 30-го. Заселились мы сюда в 56-м. Как сейчас помню. Ходили с моим Валюшей и дивились. Хорошо-то как. Это сейчас все фыркают. Однушка, однушка. А нам, после угла в бараке, она царским теремом показалась. Вода горячая, газ, отопление. Рай земной. И пацана в школу в другой район таскать не надо. Ага, я тебя на год моложе, а заехали мы в тот же 56-й. Наши-то ребята еще потом в один класс пошли, два хулигана. Тогда мы и познакомились. Алексей внимательно слушал. Точно, точно. У нас же кухонные окна-то, через стенку. Только руку протяни. Помнишь, я тебе стучу, мол, Наташка, соли одолжи. Или ты мне. Ленка, у тебя горит что-то. Вздохнула Елена Матвеевна и улыбнулась, вспомнив молодость. Ну, это мы отвлеклись. Мы ж как начнем, старые перешницы, не остановишь. Так вот, Жорка с родителями сюда где-то в 60-м переехал. Он с 39-го, это ему чуть за 20 было. Он в институте учился. Правда, не столько учился, сколько балду гонял. Отец у него на заводе работал, мать учительницей в нашей школе устроилась. Небогато жили, но все старались, чтоб Жорка не хуже других парней был. Алексей переглянулся с Ларисой. Что такое 60-е, оба представления имели. Сколько раз я Маше, это мать его, говорила, парня пороть надо, а не эти джинсы ему покупать. Себе бы лучше платье купила или сшила, а то ходишь не весть в чем, ученики смеются. Или мужу вон ботинки новые, что он в кирзачах рассекает. Нет, что ты, все для Жорика. Наталья Семеновна перевела дыхание. Ну, тут он институт закончил, в аспирантуру не поступил. И уж сколько и кому подарков родители переносили, чтоб его в армию не забрали. Подумать страшно. По-моему, все из дома распродали. А он и вуз не дует. Пристроился с счетоводом, платят копейки. Да только он кое-чем приторговывать начал. Интересная картина вырисовывается, задумчиво произнесла Лариса. Ну, и посадили его, добавила Елена Матвеевна. На 5 лет в колонию. Это где-то в 64-м или 6-м было. То ли за хищение, то ли за кражу. Я уж не разбираюсь, но там целая компания была. Машу удар хватил, как она приговор услышала, продолжила ее подружка. Отец ее схоронил, весь черный ходил, стыд-то какой. Но Жорка ушлый, его досрочно за хорошее поведение выпустили. Или он под амнистию угодил. Этого не знаю, врать не стану. Вернулся. Сперва сидел как мышь под веником. Потом куда-то то ли сторожем, то ли грузчиком пристроился. Потом кладовщиком. Видать, знакомство завести успел. Ну и начал деньги зарабатывать. А отца он споил. То есть, нахмурился Алексей. Да то и есть. Я ж прям над ними живу. Когда окна открыты, то все слыхать. Мол, давай еще по одной, батя. Кто старое помянет. И бутылки зазвенели. А на утро Федя идет по соседям рубли на опохмел сшибать. Так и помер. И 2 лет не прошло. А сын, значит, остался один в квартире? Протянула Лариса. Ну да. Потом женился. Евгения, что и говорить, красивая была, статная. Только больно заносчивая. Как же из интеллигентной семьи. Кстати, добавила Наталья Семеновна, Тарнопольская, это ее фамилия. Жорка-то обычный Петров. Ну, жили они вроде складно. Папаша Евгению поспособствовал. Там то ли судимость сняли, то ли еще что. Но Жорка быстро в гору пошел. Да он и так без мыла куда угодно влезть мог. Это верно. Но с протекцией-то оно надежнее. Сына родили, потом дочку. Жорка очки нацепил и стал представляться, будто это не жена у него из хорошей семьи, а сам он чуть ли не профессор. А деньги он по тем временам порядочные зашибал. Ага, только Андрюха, это старше их, к деду с бабкой удрал еще школьником и домой носа не казал, добавила Елена Матвеевна. И денег у родителей не брал. Тарнопольские рады были. Андрюха явно не в Жорку удался. И с разумением, хоть звезд с неба не хватал и не подлый. Помнишь, Наташ, какой скандал был, когда выяснилось, что тарнопольские ему свою квартиру отписали? Там девушка, — пояснила она Алексею с Ларисой, — добротная такая. А Андрюха после школы в техникум пошел. На книжке, сказал, у мамы маловато, буду гайки крутить. И женился еще в техникуме на малярше, на 2 года старше себя, из какого-то села девка. Тарнопольские поохали, да смирились. Ну, так чего, у него теперь свой бизнес, автомастерских несколько штук. А жена ремонтные бригады собирает, потому как на этом деле собаку съела. Чем плохо? Внуки опять же. «Вот. Погодите, а они все живы?» — вставила Лариса. «Дед с бабкой давно померли, им лет-то сколько было. А Андрюха с женой живы, позванивают иногда, поздравляют. Вот как раз на Новый год звонил. А дочка вообще в другой город уехала. Там общежитие давали при институте», — дополнила Наталья Семеновна. «Да так и не вернулась, замуж там вышла». «Он сказал, что к дочке жить уехал», — сказал Алексей. «Держи карман шире», — фыркнула Елена Матвеевна. «Света его на дух не переносит, муж ее тоже. Где уж он там обитает, не знаю, но точно не у дочери. А внучка как же?» «А она, похоже, в него удалась», — безапелляционно заявила Наталья Семеновна. «Боюсь...» Примащивается, чтоб он ей вот эту квартирку отписал. Либо он ее приваживает. Одному-то на старости лет и впрямь не сладко. Подцепил на крючок, вот и все. «Почему же дочь с ним дела иметь не хочет?» — спросила Лариса. «Да кто знает», — протянула Елена Матвеевна. Она не докладывала. Только после того, как Света уехала, Жорка с женой скандалить начали. Всю жизнь мирно прожили, а тут как прорвало. И посуду били, и мебель швыряли, и ругались, на чем свет стоит. Наташа правду говорит, если окна открыты, все слыхать. — А почему? — Да как обычно. Ты мне жизнь загубила, а я тебя из грязи вытащила. Ты бабник и уголовник, а ты дура криворукая, детей воспитывать не умеешь. Она махнула рукой. Может, она его с бабой застукала, сами знаете, седина в бороду, но не уходила. Он тогда очень хорошие деньги зарабатывать начал. Помните, расплодились всякие эти, кашпировские. Ну вот, он в таком роде и подрабатывал. Потому и профессор. Тогда этих академиев да магических университетов развелось как блох. Нарисовал себе бумажку и пожалуйста. «Да, дяденька явно в жизни не пропадет», — протянула Лариса. «Серый, ты стоять не устал, а то присядь». «Нет, ничего, я ж за тебя держусь», — серьезно ответил он, хотя спина уже начала ныть. Не хотелось прерывать познавательнейший рассказ словоохотливых соседок. «Так вот и жили. Оно, конечно, заработок поменьше стал». Но, думаю, Жорка успел себе накопить на старость. А потом Евгения и умерла. Неожиданно закончила Наталья Семеновна. «Об этом он говорил», — кивнула Лариса. «Будто уехал на какой-то симпозиум, а она на дачу собиралась. Вернулся через несколько дней и нашел ее мертвой, вроде бы сердечный приступ». «Вот-вот, вроде бы», — буркнула та. «Я сама у внуков на даче была, но потом слыхала от Антонины из 3-го подъезда. Вроде бы она слышала, что Евгении, правда, сердцем плохо стало. Она к телефону пошла, упала и виском об угол. Только 5 дней прошло, да по жаре, пойди пойми, что там на самом деле произошло. В подъезде никого, все на даче, кто на работе, ничего не слышали, ничего не знают. Ну а возраст, кому надо разбираться? Вот после этого Жорка всю обстановку поменял, даже обои переклеил, а сам уехал. Лариса снова взглянула на Алексея. Тот пожал плечами. «Просто сценарий для фильма», — честно сказала она. «Хи, милая», — махнула рукой Елена Матвеевна. «Любую бабку расспроси, она тебе такого понарасскажет, что хоть 10 сериалов снимай. Эти-то, которые показывают целыми днями. Ой, глупые, сидишь да смеешься, потому как взаправду так не бывает. Сразу видно, молодежь придумывала, которая жизни-то не нюхала». «Ага, иностранные хоть смотреть любопытно, потому как мы про эти заморские страсти не знаем ничего», — кивнула Наталья Семеновна. «Потому и не поймем, если наврано. Бойко и ладно, а уж если про наши годы, чего из нынешнего покажут? Хоть смейся, хоть плачь», — она махнула рукой. «Ларис, без 5», — сказал Алексей, глянув на часы. «Ой, идем. Спасибо», — сказала она старушкам. «Очень интересная картина вырисовывается». «Да не за что, Ларочка», — ответили они в разнобой. «Вы там ухо востро держите. Жорка даром, что старик, а любого молодого вокруг пальца обведет». «Непременно», — улыбнулась девушка, помахала им от подъезда и уже в лифте повернулась к Алексею. «Ну, как тебе детектив?» «Пока это не детектив, а семейная история, каких тысячи», — вздохнул он. «Если, конечно, не подозревать, что это наш профессор убил супругу. Может, в полуссоры, может, намеренно. Тогда ясно, зачем менять обстановку. Там где-нибудь могли остаться следы крови». «А думаешь, эксперт бы не осмотрел?» «Ларис, а ты, полагаешь, бригада была в таком восторге от разлагавшегося 5 дней на жаре трупа старушки, что хотя бы подумали о версии убийства?» «Подозреваемых нет. Муж на симпозиуме. Наверняка свидетели у него были, коллеги там, попутчики. А если даже эта Евгения умерла сутками раньше, повторяю, времени прошло столько, что точно устанавливать время смерти никто бы и не взялся. И не захотел бы возиться, что самое главное». «Ну, тебе виднее», — вздохнула она. «А полагаешь, никто из соседей не заметил, когда именно он выходил из дома?» «Так сказано же было. Лето, жара, кто на даче, кто на работе, на лавочках. А то никого и нет. Дети разве? Но им не до старикашек. Да и не опрашивали никого. А если бы и нашлась бдительная соседка, которая от скуки весь день смотрела в окошко, а не в телевизор, и что-то заметила, она бы сама к милиционерам прицепилась». «Ты такой логичный, что просто ужас», — искренне сказала Лариса. «И все равно, Серый, держи ушки на макушке, а язык за зубами». «А я вообще молчаливый, ты не заметила?» Алексей еще раз с наслаждением потянул носом. «И прекрати меня обнюхивать». С этими словами Лариса позвонила в дверь. Открыл сам Тарнопольский, заулыбался, поздоровался и радушно предложил войти. «Нет, нет, не разувайтесь», — затараторил он, галантно принимая у Ларисы дубленку. Алексей стряхнул с плеч куртку, и девушка с непроницаемым выражением лица повесила ее на вешалку рядом со своей легонькой шкуркой, как она ее называла. «Просто ноги вытрите, вот половичок. Я всегда ужасаюсь, когда в гостях предлагают тапочки, особенно если намечено торжественное мероприятие. Дамы в вечерних туалетах, мужчины в костюмах и старые хозяйские тапочки. Прошу, проходите». В комнате ничего не изменилось, разве что пыли стало меньше, да воздух посвежел. «Присаживайтесь», — пригласил Георгий Федорович. Алексей сел и поморщился. Софа была мягкой, сильно продавливалась, и вставать с нее, он знал, придется в три приема. Лариса задумчиво посмотрела на него и бесцеремонно подсунула ему под спину несколько декоративных подушечек. «Желаете чаю? Кофе? Может быть, бокал вина?» «Благодарю. Спиртного мне нельзя, а чаю мы только что выпили дома», — светски отозвался Алексей. «А я бы не отказалась от чашечки», — сказала вдруг Лариса. «Ну, конечно, Анжелочка», — возвал липовый профессор. «Гости пришли, поставь чайник, будь добра». «Сейчас, дедушка». Анжела выглянула из кухни и заулыбалась, поправляя густые темные волосы. «Добрый день. Извините, мыла посуду и не услышала звонка. Так кому чаю?» «Мне», — весело ответила Лариса. «Может, на кухню пойдем? Я так понимаю, тут намечаются мужские разговоры». «Конечно, идемте», — сказала та. «Тут немного не прибрано». «Ой, какие пустяки!» Алексей принюхался. Пахло, если он не ошибался, обычным чаем из пакетиков. С тех пор, как он бросил курение, обоняние у него постепенно обострялось. И теперь он даже различал, каких именно травок намешала Лариса в свои чаи. Пусть даже название с первоначалу не знал, но запах и вкус описать мог. Когда ей надоели его сбивчивые, ну, горький такой запах, чем-то на полынь похож. Она просто заварила всего понемножку и дала понюхать, попробовать, и сказала, как что называется. Уж это он запомнить был в состоянии. «О чем вы хотели побеседовать?» — светски произнес Алексей. «Ох, я даже не знаю, с чего и начать». Тяжело вздохнул тот и сцепил пальцы на сухоньком колене. Алексей отметил это для себя. «Проблема деликатная. Понимаете, внучка знала, что моя супруга умерла в этой квартире, но до недавнего времени не подозревала, как именно. Мне не хотелось ее травмировать», — пояснил он. «Словом, даже ночевать она сегодня отправилась в гостиницу». Алексей молчал. На кухне щебетали девушки, но он не мог разобрать, о чем именно. Анжела прикрыла дверь. «Алеша», — проникновенно произнес Георгий Федорович, — «у меня к вам предложение. У вас ведь точно такая же квартира, но разве что отзеркаленная, верно?» Тот кивнул. «Давайте поменяемся», — сказал профессор. «Вы, как я понял, все равно намерены продать или сдавать свою квартиру. Так какая разница, которую из двух? А жильцам или новым владельцам вовсе не обязательно рассказывать о произошедшем в этих стенах». «Хм», — произнес Алексей, пытаясь понять, что может крыться за этим предложением. «Однако у вас ремонт, а у меня только ободранные стены. Я уж молчу о состоянии сантехники». «И молчите», — замахал руками Тарнопольский. «Это не принципиально. Я оставлю вам всю обстановку. Только книги заберу, с вашего позволения, и несколько памятных мелочей, и...» «Разрешите, я приглашу Ларису», — сказал тот. Помолчал и пояснил. «Ваше предложение касается и ее тоже. Я, видите ли, завещал свою квартиру ей. Ларис!» Он видел, как дернулся профессор, и испытал некое мстительное удовольствие. «Что, Серый?» — высунулась из кухни Лариса. «Ну, иди поближе», — попросил Алексей. «Георгий Федорович вот предлагает махнуться квартирами и даже предлагает обстановку не забирать. У его внучки, видишь ли, суеверия или как их? Что ты на это скажешь?» «Скажу, что это волокита», — пожала она плечами. «Оттуда выпишись, сюда впишись, документы переоформи, завещание перепиши. Хотя это еще самое простое». Профессор засопел. «То есть теоретически ты не против?» — поинтересовался Алексей. «Нет, квартиры, правда, одинаковые, только бюрократия зло», — улыбнулась та. «Есть выход попроще». «Какой?» — заинтересовался Тарнопольский. «Завещание Лёшка отзовет. Вы продадите свою квартиру и купите его». Мило улыбнулась Лариса. «Ваша дороже стоит. Тут хоть ремонт есть. Так что вы ничего не потеряете. Не то, что при обмене». «Но это тоже бюрократия», — заикнулся Тарнопольский. «Все эти выписки, прописки». «Ну да, но Лёшка, может, хочет переехать в другой дом», — пожала она плечами. «Или, если уж на то пошло, если мою берлогу обменять с доплатой, как раз выйдет трёшка в новостройке, мебель есть, а на ремонт наскребём, а, Лёш?» «Почему нет?» — поддержал тот игру. «Тут, конечно, район хороший, но больно уж квартирки тесные, мне не развернуться. А насчет документов — инициатива ваша, вам и карты в руки. Предлагайте другие варианты, если этот не устраивает». Профессор задумался. «Да и что мешает Анжеле просто продать эту квартиру?» — резонно спросила Лариса. «Ну, когда ей исполнится 25, как вы сказали?» Ну, или она станет ее сдавать. Вы сами говорили, что покупателям вовсе не обязательно знать о том, что произошло с вашей супругой. Соседи могут просветить, конечно. Но это когда будет? Поезд-то уже уйдет. А постояльцев и новых можно найти. Желающих полно. Пожалуй, нам нужно посоветоваться, — вздохнул он. Я, видимо, погорячился с предложением. Я человек старый, всех этих премудростей не знаю, а Анжелочка еще молоденькая. Как говорится, старый да малый. Хм, спасибо, молодые люди, просветили. Всегда рады, — улыбнулась Лариса. Серый, нам пора, — кивнул он и уже привычным жестом протянул руку, взявшись за ее плечо. Ему почему-то всегда казалось, что хрупкая девушка может забросить его себе на спину без особого труда. «Ха-ха, и уволочь!» — фыркнул Алексей про себя и добавил по наитию. «Всего доброго. Предложение интересное. Я давно хочу отсюда съехать. До покупателей что-то не нахожу, и на риэлторов средств нет». Тарнопольский радушно распрощался с ними. Анжела поулыбалась, и дверь захлопнулась со щелчком. «Лар! На улице», — сказала она серьезно, прижав палец к его губам. «Пойдем». Старушек-соседок на лавочке уже не было. То ли греться ушли, то ли новости или сериал смотреть, то ли совмещать полезное с приятным. «Идем к тебе», — потянула его Лариса за собой. «Зачем? Идем, идем». Входить в квартиру не хотелось, тем более Алексей помнил, какое свинство они с Владом оставили после себя. «А ты сказал, что Влад стол опрокинул», — задумчиво произнесла Лариса, первой сунувшаяся в комнату. Он навис над ее плечом, взглянул. Стол смирно стоял возле стены. Правда, засохшая колбаса и заплесневелый хлеб никуда не делись, в том числе и с ковра. Но тарелки оказались на столе, рюмки тоже, пустые бутылки выстроились рядком у батареи. «Да, силен парень». «Ларис, но стол вправду лежал. Я еще подумал, что не поднять его, не отнести обратно на кухню не смогу». «Я помню, ты говорил», — отмахнулась она. «А одеяло твое?» «Нет, на нем Влад спал, рядом с диваном», — указал Алексей, глядя на сложенное одеяло в ногах дивана. «По-моему, оно тоже на полу осталось». «Я бы не поднял, да и не подумал о нем, если честно». Лариса села на диван и глубоко задумалась. Потом хлопнула себя по лбу и подскочила. «Серый, а у тебя какая-нибудь банка в доме есть? Ну, обычная, стеклянная. Или стакан?» «На кухне какая-то моталась. От помидоров, что ли?» — ответил он с недоумением. И Лариса устремилась туда. Чем-то зазвенело, что-то разбило. Вернулась в итоге со словами: «Нет, у тебя ни черта, пойду к соседке». Она убежала вверх по лестнице, а вскоре примчалась двухлитровой стеклянной банкой наперевес. «Да что ты затеяла-то? В шпионов играть буду, если еще не поздно», — серьезно ответила она, дернула дверцу фальшивого шкафа и приложила банку к стене. «Тихо!» Алексей плюнул, вспомнив детские игры, оставил попытки сковырнуть засохший сыр с тарелки и сказал: «Стена капитальная, что ты там услышишь?» Лариса зашипела на него: «Что твоя кобра?» — отмахиваясь свободной рукой. Потом прикрыла глаза, зажала ухо и замерла. Алексей пожал плечами и присел, с интересом наблюдая за эволюциями Ларисы. Та перемещалась то в одну, то в другую сторону от шкафа. «Да, чего не отнять у этого дома, так это отменной звукоизоляции», — сказала она наконец, оставив банку и шлепнулась рядом с Алексеем, потирая покрасневшее ухо. «Хорошо еще, они на повышенных тонах разговаривали. Несколько слов я разобрала». «Тебе в акустике надо, на подлодку», — не удержался он. «Ты не подкалывай, спроси лучше, что это были за слова». «Хм, и что это были за слова?» — терпеливо повторил Алексей. «Убедить, завещание и не вариант», — добросовестно перечислила Лариса. «Богато», — кивнул он. «Серый, я тебя сейчас укушу, если не перестанешь придуриваться», — серьезно сказала ему девушка и села поудобнее, так, чтобы видеть его лицо. «Или ты правда не понимаешь? Нет? Ну что ты башкой мотаешь?» «Ларис, я правда не понимаю», — спокойно произнес Алексей. «С меня достаточно того, что я теперь уверен, я не схожу с ума, просто у кого-то еще есть ключи от моей квартиры. Хотя тут замок куром насмех, пальцем можно открыть. И этот кто-то здесь что-то ищет. Но тут уже обыскано все до последней тараканьей трещины, брать-то у меня нечего. Поэтому пускай ищет, сколько влезет». «Так», — сказала она, — «сейчас я верну банку Елене Матвеевне, успокоюсь, а потом попытаюсь объяснить, хорошо?» Он молча пожал плечами и пошел мыть посуду. Вернее, для начала отмачивать. «Брось эту гадость! Пойдем в комнату», — произнесла Лариса, грохнув входной дверью. «Не было ее довольно долго. Потом домоешь, а лучше выкинь, как есть. Садись». Алексей устроился на привычном месте, нашарил скомканное одеяло и сунул под спину. Так сидеть было удобнее. Лариса скинула сапожки и уселась на противоположном конце дивана, поджав ноги. «Я думала-думала и, наконец, надумала», — сказала она. «По всему выходит, что кого-то интересует твоя квартира, именно твоя, а не смежная. Хотя с ней-то шансов было бы больше. Там вообще никто не живет. Активность — это началась меньше года назад, верно? Примерно, когда мы познакомились, а может и раньше. Просто ты внимания не обращал, тебе не до этого было. И вот, когда объявился наш профессор с внучкой, до меня кое-что дошло». «Ну?» — не выдержал Алексей. «Не запряг, не погоняй», — машинально ответила Лариса. «Думаешь, я что так долго у соседки твоей торчала? Она как начнет говорить, не остановишь». «Это само собой. Просто помнишь, она сказала, что Андрей, сын Тарнопольского, звонит на праздники, и его телефон у нее есть. Я и набрала». «Зачем?» — опешил Алексей. «Затем. Узнать кое-что хотела». «Так и...» — насторожился он. «Нет, у его сестры Светы, дочери по имени Анжела. Кристина есть, Людмила есть, сын Стасик имеется, а никакой Анжелы нет. У мужа ее тоже таких родственниц нету, он точно знает, они с сестрой тесно общаются». Алексей опешил. «А кто же она тогда?» «Понятия не имею. Но явно из той же породы, что милый старичок Тарнопольский. Не знаю, где он ее подцепил или же она его. Но эти двое явно спелись. Недобро улыбнулась Лариса. И ты уж поверь, она старше, чем кажется. Ей не к 25 подкатывает, а к 30, если не больше. И опыт у нее специфический. Мы пока там болтали, я, знаешь, кое-какие ключевые слова произносила, на которые девушка, профессорского круга, должна среагировать, но где там? Зато на другие. Это какие? Заинтересовался Алексей. Мужчинам это знать не нужно, отрезала она. Идем дальше. Профессор нервно отреагировал на слово «завещание», хотя, казалось бы, какая ему печаль. Там же не конкретный адрес указан, а просто все твое движимое и недвижимое имущество. Что эта квартира, что та, что деньги. Он невольно почесал в затылке. Но выходит, Серый, что интересует его именно это. Лариса для доходчивости постучала по стене. Квартирка. И знаешь, что я тебе скажу? В районе так называемого шкафа звуки слышны намного отчетливее, чем вокруг. А-а-а! Вот почему ты так елозила, криво усмехнулся Алексей. Ага. Спорим, если как следует долбануть кувалдой по этому месту, под цементом обнаружится кирпичная кладка. За ней звукоизолирующий материал, а потом снова кирпичи, либо тонкая прослойка бетона. Разобрать это все пару пустяков. Ну да, а полицейские? Они что тут, с эхолотом лазили? А на слух так просто не определишь, сплошная стена или не совсем. Найдется у тебя в хозяйстве молоток? Проверим. Нет у меня молотка, остановил он. И к соседям за ним бежать не надо. Хорошо, допустим, проход тут уже есть. Я не забыл твою версию насчет превращения двух однушек в трешку. Я даже Булгакова прочитал и помню про квартирного афериста. Умничка, — серьезно сказала Лариса. А теперь вспомни, кто жил в этой квартире до тебя. Бабка какая-то. Риэлтор сказал. Он сказал, а я спросила Елену Матвеевну. Та, говорит, баба Фрося, была совсем дряхлая, глухая, но из ума не выжила, одинокая, к ней только из соцслужб ходили, смекаешь? Погоди, Алексей задумался, вроде дошло, под видом соцработника или медсестры мог явиться кто угодно, сделать копию ключей и приходить как к себе домой, сделать укольчик. А пока баба Фрося в отключке, преспокойно долбить стенку. Днем, к примеру, соседки либо на лавочке, или сериалы включают на полную громкость. Да и звукоизоляция отменная, хоть перфоратором работай. Ну хорошо, пусть выдолбили злоумышленники эту дыру, что дальше-то? А дальше, очевидно, бабу Фросю каким-то образом уговорили подписать некий документ. «Дарственную или завещание на эту квартиру», — спокойно произнесла Лариса. «Хотя нет, документ, скорее всего, сделали раньше, и очень может быть, что эта баба Фрося тоже была не промах, обо всем знала и, скажем, выторговала себе уход, хорошие лекарства и еду в обмен на жилплощадь. Ей-то она все равно уже ни к чему была. Могла она договориться с Тарнопольским? Как думаешь? Почему нет? Поразмыслил Алексей. Рыбак рыбака видит издалека. Но, судя по всему, бумажку эту она куда-то припрятала и обещала сказать, куда именно перед смертью. Ага. Выходит, работы были почти закончены, оставалось только перегородку пробить. А чтоб этот же соцработник ничего не заподозрил, дырку аккуратненько забили какой-то ерундой, заложили кирпичами, замазали штукатуркой. Тут он невольно вздрогнул. Изобразили там фальшивый шкаф, а сверху заклеили старыми обоями, как будто и не было ничего. И наш профессор принялся ждать своего звездного часа. Ага, только человек предполагает, а Бог располагает», — серьезно сказала девушка. «Она умерла внезапно. Старость все-таки. А знаешь, когда именно?» Елена Матвеевна сказала, у нее даты в поминальнике отмечены. «Догадываюсь», — медленно произнес он. «За день до смерти Тарнопольской. Понимаешь, что произошло?» «Скорее всего. Тарнопольский зашел к старушке перед отъездом, обнаружил ее мертвой, обыскал, что сумел, документы не нашел. Но подумал, наверное, что можно же восстановить все это у нотариусов. У них какие-то свои архивы, как я понял». «Ну да. Только ему нужно было уезжать. Он в растрепанных чувствах вернулся домой за вещами. А жена прицепилась. Что это с ним? Она, скорее всего, и не знала, что муж затеял. А если и знала, все-таки перфоратор за тонкой уже перегородкой не услышать сложно. То думала, это на благо семьи, все честь по чести. Не думаю, чтобы он ее нарочно убил. Скорее, толкнул в сердцах, она упала и...» Лариса развела руками. «Много ли надо старой женщине? А он уехал. Возможно, испугался, а может, решил, что так и лучше. Свидетелей нет. Рабочим-то все равно, где и что сверлить да колотить. Кстати, он мог уже быть знаком с Анжелой», — предположил Алексей, чувствуя себя так, будто напал на свежий след. «И это она предложила аферу. Тарнопольский хоть и ушлый дед, но договариваться с нотариусами и так далее ему вряд ли по силам. И если рабочих нанимала Анжела, то на Тарнопольского они указать не могли. Но мало ли, внучка хочет в бабкиной квартире встроенный шкаф сделать». «Годится», — кивнула девушка. «Только пока он маялся на симпозиуме, бабу Фросю успели схоронить. И тут же, как черт из табакерки, выскочил твой риэлтор. Я где-то слышала, у них свои базы есть. Держат на примете таких вот одиноких стариков. Живо прокручивают дельца, и вуаля, квартира государству не отходит. У нее новый собственник, то есть ты». «Стой, погоди», — поднял он руки. «А нотариус как же? Реестры эти все, архивы?» «Они что, по-твоему, каждый день проверяют, не помер ли некий Иванов Иван Иванович, лохматого года рождения, который 10 лет назад написал завещание на троюродную племянницу из Больших Камышей, Юрловского района Тамбовской губернии? Если кто-то заявит, проверят, конечно, а так, это ты американских сериалов насмотрелся. Вроде умер Джон Смит, его адвокат какой-то. Проверьте, что с его имуществом, кто наследники или есть ли завещание», — хихикнула Лариса. «У нас-то там подмазали, тут баш на баш, вот и все». «Ну, хорошо, а почему же они не запросили нотариуса?» — не отставал Алексей. «Хочешь навскидку несколько версий?» «Ну...» «Тот был в деле с риэлтором. Ну, и нашим, и вашим. Это раз. Два. Тарнопольский так ошалел из-за смерти жены, что напрочь обо всем позабыл. Три. Анжела была, к примеру, в отъезде и тоже вовремя не подсуетилась. Ну, а пока суд да дело, в квартиру вселился ты. Ты ж быстро переехал». «Ну да», — кивнул Алексей. «Я искал квартиру, в общаге замучили со своими пьянками. А тут раз — отличный вариант. Сделку провернули в момент, а Владу позвонил. Мы грузовичок наняли и барахло перетащили. У меня вещей-то, диван да сумка с вещами. Потом ребят позвали и гудели несколько дней». «Вот, возможно, побоялись к вам сунуться. Потом ты... убыл. И где тебя искать? А что мешало шарить по квартире в мое отсутствие? И опять же, зачем им оригинал документа? Архив сгорел». «Не смеши. Сейчас все в компьютерную базу заносят. Я не видел, что ли, когда сам писал». «Тогда не знаю», — сдалась Лариса. Как вариант, искали именно ради того, чтобы никто эту бумажку не увидел и не раскопал, какими аферами занимался Тарнопольский с этой Анжелой. Либо они даже сделали запрос, может, у них копия-то есть, а в базе крохотная ошибка. Например, записано не Ефросинья, а Евфросинья. А это уже два разных человека. Или в паспортных данных опечатка. И поди докажи, что ты не верблюд. «Да уж, точно, без бумажки ты букашка», — пробормотал Алексей. «Согласись ты махнуться квартирами, он спал бы спокойно». «Тогда почему не пойти на твой вариант? Не продать ту и не купить взамен мою?» «Ремонта жалко, и волокиты много, а может, у него столько денег свободных нет. Так вот, свою продаст, а ты возьмешь да откажешься от сделки». Она вскочила и забегала по комнате. Потом вдруг замерла и сказала. «Спорим, это вот пятно крови Тарнопольской, а в той квартире лежит ковер бабы Фроси. Этот больно уж вытер для настенного». «Ларис, ты умеешь поднять настроение», — искренне сказал Алексей и глубоко задумался. «Знаешь, мне кажется, мы сейчас насочиняли на 10 сериалов, как Елена Матвеевна выражается. Но это все чушь. Это слишком громоздко, чтобы быть правдой». «Мне тоже так кажется», — созналась Лариса. «Я потому и горожу догадку на догадку. Рано или поздно эта Вавилонская башня рухнет, а останется фундамент». «Давай вернемся к началу», — предложил он, и девушка снова села рядом. «Было сказано, что баба Фрося из ума не выжила. А что, если она прекрасно понимала? Вот подпишет она завещание, а на завтра от укола доброй медсестрички кони двинет». «Так-так», — Лариса подвинулась ближе. «Мне нравится ход твоих мыслей». «Если я правильно запомнил, более новое завещание отменяет прежнее». «Это не из сериала, я у нотариуса спросил», — поспешил сказать Алексей. «А-а-а», — протянула девушка. «Ты хочешь сказать, баба Фрося шантажировала Тарнопольского? Дескать, не обеспечишь, что обещал, получишь фигу с маслом. А другое завещание хранится в надежном месте?» «Ну да». «Вот все мои нагромождения и рухнули. Получился сухой остаток», — весело сказала Лариса. «Ищут они именно второе завещание. Запросить-то не выйдет, они не знают, у какого нотариуса и когда она его оформляла, и тем более, кому что завещала». «Голова ты у меня!» Девушка сунулась к нему обниматься. «Неплохо бабушка бумажку спрятала, если ее год найти не могут», — согласился Алексей, отстраняясь. «Тем более, этой бумажки могло и не быть». «А могла и быть». Она огляделась. «Серый, что тут осталось от прежней обстановки, ну, кроме ковра?» «Стол, телевизор, да потопный, кухонные шкафчики», — сказал он. «И этот вот шкаф, который одновременно платяной и книжный. Правда, там книжек-то было всего ничего. Библия, Евангелие, еще что-то церковное и собрание сочинений Ленина. Я не стал их выкидывать, кроме Ленина. Нехорошо как-то. Поставил в задний ряд. Хотя у меня книг тоже букварь, вторая и синяя, как в анекдоте. Еще уставы и все в этом роде». «Не прибедняйся», — сказала ему Лариса и прикусила ноготь. «Серый, а кровать?» «Угу. Имелась такая продавленная пружинная койка. Мы ее первым делом вынесли». «Будем надеяться, что бумаги баба Фрося прятала не в кровати», — вздохнула она. «Говоришь, книги церковные, а иконы, иконы были?» Алексей вздрогнул. «Нет», — сказал он. «Я когда с ума сходил, помнишь, ты меня к себе уволокла, я подумал еще на пороге, как странно, что у бабки ни одной иконы не оказалось. Библия есть, а икон нет». «Погоди!» Лариса обулась и в третий раз умчалась наверх по лестнице, а вернулась через добрые полчаса в обнимку с несколькими небольшими образами в простеньких окладах. «Елена Матвеевна прибрала, когда помогала с похоронами», — пояснила она. «Она ж набожная. Сказала, книги ладно, бумага есть бумага, а образы грех бросать. Баба Фрося перед ними молилась, они вон какие старые. Только аккуратно, серый, я обещала вернуть в целости и сохранности». Он старался не смотреть в строгие лики, а осторожно разворачивал дощечки, пытаясь понять, как снять оклад, не повредив саму икону. Сообразил, наконец, из третьего по счету образа выпал сложенный лист бумаги, из другого — еще один. Лариса подхватила их на лету. Алексей осторожно отложил иконы, подвинулся ближе к ней и увидел знакомый уже бланк завещания. «Ну что там?» «Самойлова Ефросинья Федотовна, 1913 года рождения». «Ничего себе! Ей что, почти 100 лет было?» — прошептала Лариса. «Так, паспортные данные, понятно. Значит, завещала все свое движимое и недвижимое имущество государству. Заверено, печать стоит». «А это что?» Лариса развернула второй лист. Совсем не старушечьим, очень твердым и крупным почерком было выведено заявление. «Я, Самойлова Ефросинья», — начала читать Лариса. Дальше опять данные. «Заявляю, что Тарнопольский Георгий Федорович, проживающий там-то и там-то, действующий совместно с Анжелой Игоревной Анютиной, с целью выгоды приобретения, силой заставил меня составить завещание в его пользу. Каковое завещание заверено приглашенным нотариусом, каким-то какого-то числа какого-то года». «Серый, какое число на ее завещании стоит?» Он показал. «Ну, оно написано днем позже». «Так вот, тут много еще интересного насчет долбежки межквартирного прохода. А в завещании, в моей скоропостижной смерти, не от естественных причин, прошу винить Тарнопольского ГФ и его сообщницу Анютину АИ, а завещание в пользу вышеозначенного Тарнопольского ГФ считать недействительным и подложным. Число и подпись. Не знаю, можно ли это признать официальным документом, но все же. Мне очень интересно знать, кем была баба Фрося в молодости», — протянул Алексей. «Такой отборный канцелярит. Если принимать во внимание дату рождения, она вполне могла входить в состав расстрелянных троек», — сказала Лариса. «Ну, или хотя бы служить секретарем или писарем. Как тогда эта должность называлась?» «Неважно», — вздохнул он, — «так или иначе. Получается, что квартиру я приобрел незаконно». «Но ты же не знал». «Незнание закона не освобождает от ответственности. Знаешь такую фразу?» «Виноват, ясное дело, риэлтор. Но его еще поди найди, а я вот он. Спасибо, если не посадят за махинации с недвижимостью». «Куда тебя сажать? С ума сошел, что ли?» — возмутилась Лариса. «Но вот деньги ты вряд ли вернешь, да и жилплощадь отсудить». «Короче, что совой о пень, что пнем о сову», — заключил Алексей. «Либо Тарнопольский предъявит свои права, либо мы покажем это вот, и квартира отойдет государству. О компенсации молчу, говорю, самого б не засудили. В любом случае я бездумный, на адвокатов у меня денег нет, сама знаешь». «Дурак ты, серый!» — ласково сказала Лариса и прибрала документы. «Сейчас отнесу образы Елене Матвеевне. Да пойдем домой, покумекаем». «Придумал тоже, бездомный он!» «Ларис, без разговоров!» — ответила она. «Одевайся, я бегом!» «Лариса, Пес с ними, завещаниями, — повторил Алексей. Запаха-то все это никак не объясняет. Крысы в звукоизолирующем материале, — сказала Лариса с прохода. Дохлые. А на кухне? Они же в вентиляции. Одевайся, — говорю.